Глава 4. Холодный пляж. Волны вдалеке казались свинцовыми и твердыми. Нырни в такую и раскроишь себе череп. Солнце, походившее на линзу мутного прожектора, едва грело, и Сима пожалел, что не сумел подъехать ближе. Комфортная Hyundai Creta осталась позади вместе с прочим служебным транспортом, который не сумел преодолеть каменистый ландшафт дикого пляжа. От мысли о прокуренном салоне брошенной машины во рту Сима пересохло, и он сунул в рот никотиновую жвачку, ненавидя каждого, кто мог курить без кашля. Идти по скользким камням было неудобно, поскольку приходилось смотреть не только под ноги, чтобы не поскользнуться, но и по сторонам в поисках улик. Но что, скажите на милость, можно найти на пустынном берегу, от которого, казалось, отворачивалось даже солнце? Тем не менее, Сима не оставлял попыток обнаружить хоть что-нибудь. Это была полезная привычка, в отличие от того же курения, и отказ от нее означал бы отказ от сути профессии – расследовать. Когда до берега, покрытого камешками и пеной, осталось не более 30 метров, Сима испытал мрачное удовлетворение, увидев работавшую следственно-оперативную группу. Слева участковый уполномоченный Владислав Терехов опрашивал какого-то мужичка с забавной собачонкой на руках. Бледный участковый хмурился, записывал что-то в блокнотик и зачем-то смотрел на пса. Сам хозяин собаки выглядел опустошенным и испуганным. Прямо по курсу, присев на корточки у самой воды, над трупом корпела Лина Щурова, серьезный эксперт-криминалист, в присутствии которого даже камни могли ощутить себя весельчаками. Но к ней пока мест идти не стоило, если, конечно, не терпелось взяться за бумажную работу. По правую руку от места происшествия торчал Назар Евсеев. К нему-то Сима и направился. Он не исключал, что свою роль в выборе собеседника сыграл огонек сигареты. Вот они на пару и покурят. Назар свой Винстон, а Сима свою жвачку. Старший оперуполномоченный курил, кутаясь в легкую куртку. Лицо и кожа на шее пошли красными пятнами от холода. Левая нога нетерпеливо постукивала. Только острый взгляд был ветру не по зубам. «Что, бодрит?» – спросил Сима, протягивая руку. «Да синевы», — Назар ответил на рукопожатие и чуть дольше, чем следовало бы, подержал руку следователя в своей руке, наслаждаясь ее теплом. В который раз пожалел, что поставил мобильность выше собственного здоровья. «Что с головой?» Рука Сима метнулась к крошечному порезу. Для своих 41 у него еще оставалось прилично волос, чтобы он каждый третий день сбривал редкие волоски, оповещавшие о том, что полное облысение не за горами. И так же часто он резался, если спешил, как сегодня. Не дождавшись ответа, Назар произнес. «Я бы предпочел, чтобы эту недодевку прибило к финской бане, желательно прямиком в сауну». «Недодевку?» «Да, господи, и не надо на меня так таращиться. Лучше сам взгляни». Назар поднес сигарету ко рту, но рука дрожала, и траектория сигареты вышла кривой. Губы едва успели подхватить ее. Оставив Назара докуривать, Сима зашагал к кромке воды, направляясь к Лине. Рядом с ней на вполне удобном, хоть и мокром камне, лежал открытый криминалистический чемоданчик. Профессиональный цифровой фотоаппарат, который криминалист достал из кейса, зажужжал, когда женщина включила его. «Привет, Лина!» Сима вынул изо рта никотиновую жвачку и понял, что не может ее выкинуть на месте преступления, иначе может сделать из нее ненароком улику. Заметив его замешательство, Лина полезла в чемоданчик и подала пустой пластиковый пакетик, куда обычно помещали всякие крохотные частицы, такие как волосы или лоскутки кожи. Сима кивнул и, сплюнув жвачку в пакетик, убрал ее в боковой карман твидового пальто. «Время 9:50», — сказала Лина, мельком взглянув на наручные часы. «Температура воды 1 градус, температура воздуха плюс 4». «Погоди, погоди». Сима вынул из подмышки папку и достал из нее пустой протокол осмотра места происшествия. Приготовил авторучку. «Ну давай, пришпоривай». Лина терпеливо повторила сказанное, добавив к этому скорость течения, и сделала первый снимок. Эту плотную 43-летнюю женщину в теплой синей курточке с надписью «Криминалистический отдел ОМВД России по Кемскому району» Сима уважал едва ли не больше остальных. Да, Лина имела скверный характер, отрицавший такие вещи, как юмор и жизнерадостность, но тем не менее она была настоящим профессионалом. Немного поразмыслив, Сима пришел к выводу, что он и сам не без странностей. Например, он так и не взглянул на труп, хотя тот маячил прямо перед глазами. Некая жилка вынуждала следователя отсрочить момент знакомства с мертвецом. Оказавшись на месте преступления, Сима первым делом изучал эмоции окружавших людей, в том числе коллег, потому что улику можно скрыть или подбросить, но настоящую эмоцию, пока ее не замяли, никогда. «Труп молодой женщины», — продолжила Лина, делая еще несколько снимков. «Лет 15-16, лицом вверх, левая рука и голова находятся в водоеме». На этот раз Сима обратил внимание на тело и едва не выронил авторучку. На зыбкой границе берега и моря лежала девочка-подросток с лицом цвета подгнившего лимона. Тело покрывали глубокие раны, с правого бока свисал особо крупный бледно-розовый ломоть. Кожу бедер и рук покрывали красноватые буквы, похожие на те, что оставляют с помощью ножа на деревьях и скамейках влюбленные. Но не это привело Сима в состояние шока. Его разум выхватил три детали. Первое. Груди девушки были начисто срезаны. Рубцы напоминали плохо стянувшиеся кратеры. Второе. Из промежности неизвестной торчала нитка, напоминая крошечную антенку. Не прилипла, а именно торчала. Сима сразу это понял. И третья деталь. Ноги девушки заканчивались ступнями, не имевшими сразу трех пальцев на каждой. К ужасу Сима это уродство явно было генетическим. Девушка словно одолжила ноги у страуса. «Господи боже!» – прошептал Сима. Это объясняло странную молчаливость Назара, который зачастую путался у всех под ногами, требуя немедленных действий, и бледные лица Терехова и мужичка в стеганой куртке. Нормальными выглядели только собака и Лина. Да еще медики, тащившие от дороги носилки и черный пластиковый мешок, пребывали в блаженном неведении. Кое-как уняв волнение, Сима перевел взгляд на протокол и вывел. Предметы, удерживающие тело на плаву и или способствующие погружению, отсутствуют. Одежда и обувь отсутствуют. Вернув фотоаппарат в чемоданчик, Лина надела белые латексные перчатки. Затем она отвела правую руку трупа в сторону и заглянула в подмышечную впадину, потом подвергла осмотру короткие черные волосы девушки, запустила пальцы в пушок на лобке. При поверхностном обследовании наслоений, вызванных длительным пребыванием в водоеме, не обнаружено. Паразиты человека тоже не обнаружены. Демонстрируя прилежание, Сима записал вывод криминалиста и в который раз подумал, что сказать «вошь» не так уж сложно. «Под ногтями чисто». Кожные покровы преимущественно бледно-фиолетовые. Мелкая мацерация ороговевших участков кожи. Молочные железы отсутствуют. Многочисленные раны в области рук, живота и ног. В отверстиях носа и рта мелкопузырчатая белая пена. «Что за пена?» – спросил Сима. Оставив вопрос без ответа, Лина села у ног трупа и бесстыдно заглянула между ними. Прошлась пальцами, затянутыми в латекс по вульве. Сима уже знал, что сейчас сообщит криминалист. Внешние половые губы сшиты шовной нитью, стежки аккуратные, хирургические, чуть разошлись. Лина перевела взгляд ниже. Имеется дефект ступней. Ты в порядке? Во взгляде Лины сверкнуло и погасло нечто похожее на алчность, будто при виде горшочка с золотом. Но это случилось слишком быстро, чтобы Сима успел проанализировать хоть что-либо. Поэтому он просто повторил вопрос. «Лина, ты в порядке? Заметила еще что-то?» «Нет, ерунда», — показалось. Она распрямилась и потянулась к чемоданчику за пустой пол-литровой банкой с каучуковой пробкой, чтобы взять воду для анализа. Предварительное время пребывания трупа в воде не больше суток, точнее, скажет только вскрытие. За время работы Сима повидал всякого, даже 10-летнюю девочку, смеявшуюся после того, как она натерла лицо спящей матери бензином и подожгла. Утопленников на открытых водоемах встречать еще не доводилось. Самоубийцы в ваннах были не в счет. Эти кретины попросту сводили счеты с жизнью максимально комфортным способом. Только знать об этом никому не полагалось, верно? Но кое в чем Сима был твердо уверен. Тело, вынутое из воды, быстро разлагалось. Словно подтверждая этот факт, те немногие участки кожи девушки, которые еще оставались белыми, прямо на глазах обретали нежный зеленоватый оттенок, навсегда отбивая охоту к свежей зелени. «Лина, заканчивай здесь и отправь тело Харинову, пока оно не превратилось в газовую бомбу». Та кивнула. Ее рассеянный взгляд опять отыскал эти удивительные ступни и, затухая, заскользил по ним. Не обратив внимания на эту странность в поведении криминалиста, Сима направился к участковому и мужичку с псом. Буквально на третьем шаге его правая нога съехала на камни, и он, едва не растянувшись, уткнулся носом в незаконченный протокол. Из состояния раздражения его вырвал резкий окрик. Назар, позабыв о холоде, хищно вглядывался в северную сторону каменистого пляжа. «Эй, пацан! Пацан, стой!» Повернув голову, Сима увидел, как прочь несется мальчик в яркой курточке салатового цвета. Бежал так, что, не будь камни влажными, могли вспыхнуть пятки. Перехватив вопросительный взгляд Назара, Сима кивнул. Оперуполномоченный рванул за ребенком и сделал это с облегчением, какое обычно испытывает замерзший человек, получивший наконец-то возможность хорошенько разогреться. «Стой, кому сказал!» «Только попусту не пали, Назар!» С улыбкой бросил Сима вдогонку, и оперуполномоченный отмахнулся. Пока Назар наслаждался ролью гончей, Сима подошел к участковому и пожал ему и мужчине руки. Погладил задремавшего пса. Между тем медики наконец дотащили свою ношу до трупа Элины. Лицо медика помоложе позеленело. Сима мысленно усмехнулся выражению лица парня, которое как бы говорило: «И ты такого не видал, да?» Но мысль проскользнула и ушла, потому что Сима анализировал рукопожатие, делая это на почти что бессознательном уровне. Он не имел предубеждений относительно того, кому стоит жать руку. Он с равным холодным интересом приветствовал каждого, будь то коллега, женщина или кретин, который час назад вышиб дух из собственной жены с помощью гитары. Умея мертвецы хотя бы вздрагивать в такие моменты, Сима жал бы руки и им. В этом плане рукопожатие не уступало мимике. Влажность, твердость, наклон – все имело значение для того, кто полагался не только на глаза. Рукопожатие Терехова было твердым и быстрым, рукопожатие того, кто ставит работу выше личной неприязни. А в том, что участковый испытывал к Симе необъяснимую неприязнь, сомневаться не приходилось. Иногда люди просто не нравятся друг другу. Их раздражают в человеке запахи, улыбка, габариты, служебное положение и многое другое. А вот рукопожатие мужичка с собакой было иным. Оно напоминало горячечную встряску больного, встречавшего диагноз о выздоровлении. Никакого страха или жестокости, лишь надежда на то, что унылый пляж с трупом вскоре останется в прошлом. Явно не убийца. Собачонка, надо полагать, тоже. «Сима Ильвис, Кемский межрайонный следственный отдел». Мужчина сглотнул. Хоть финские имена и фамилии не были редкостью в Карелии, собаковод из услышанного понял лишь то, что разговаривает со следователем. «Антон Юрченко, бедолага, вышедший на прогулку». «Насколько я понимаю, тело обнаружил пес? Как зовут следопыта?» Хмурое лицо Терехова озарила улыбка, а Юрченко словно оказался в тени внезапно наплывшей тучи. Глядя на их столь непохожие эмоции, Сима понял, что кличка животного, которую он сейчас услышит, станет еще одной деталью, благодаря которой он хорошенько запомнит это холодное утро. Тело обнаружил Бассенджи по кличке Пикуль.